Глава 37. Подъезжаем к дому. Добротный, без пафоса, но видно, что влетел в копеечку. Да и земля здесь не дешевая, близко к городу. Я знаю, когда родители продавали свой дом перед отъездом, я помогала. Искала варианты, смотрела цены. Имею представление о рынке недвижимости частного сектора. «Папа, ты поиграешь со мной?» — спрашивает Миша, как только машина останавливается возле ворот. Мы оба вздрагиваем. Замиранием сердца жду реакции мужчины. Не хочу, чтобы сыну было больно, если Орлов его отвергнет. Но и сделать ничего не могу. Впервые чувствую себя настолько беспомощной. Но Кирилл, к счастью, произносит: «Конечно. Во что ты любишь играть?» «Будем стрелять по мишеням». Сын довольно трясет своей пушкой. «Отличный выбор. Можно сделать это во дворе. Кстати, тут живут твои бабушка и дедушка». Сынок быстро смотрит на меня. «Мам, они что, приехали в гости?» Миша имеет в виду моих родителей. Конечно, ребенок запутался, столько новостей в один день. Уже начинаю немного жалеть, но время не отмотать. Кирилл тоже выглядит растерянным. «Нет», — качаю головой, — «дядя Кирилл имеет в виду своих родителей. У тебя теперь две бабушки и два дедушки». «Ух ты!» – выдает ребенок. Хоть кто-то в этой ситуации выглядит довольным. «Они тоже будут со мной играть?» «Наверняка». На этот раз Орлов улыбается вполне искренне. «Интересно, он уже рассказал своим родителям? Мне очень сложно представить, что нас сейчас ждет. Как отреагируют чужие незнакомые люди на моего ребенка? Опять становится страшно, как в тот день, когда я решила сказать правду Орлову. Вот и сейчас переживаю. Ну, ладно, была не была. Все равно идти надо, хотя хочется развернуться и уехать. Едва не вскрикиваю, когда теплая мужская рука касается ладони. Кирилл осторожно берет мою, слегка сжимает широкими пальцами. «Прости, все вышло как-то сумбурно. Похоже, я тот еще спец. Но не каждый день признаешься в отцовстве». Ворота как раз разъехались. Надо следить за дорогой. Но Кирилл выжидательно смотрит на меня. Я не сержусь. Ух, даже улыбнуться получается. Сама тоже не блистала, когда тебе говорила. Наверное, ты думал, что я сумасшедшая. Никогда так не думал. От его обжигающего взгляда мне становится горячо. Так хочется отключить мозг и снова забыться. Только я помню, чем это закончилось почти 7 лет назад. Да и в машине мы не одни. «Мама! Папа! Поехали!» – командует сынок. Орлов наконец-то переключается на дорогу. Выпускает мою ладонь. Аккуратно заезжает в просторный ухоженный двор. Здесь чисто. Невдалеке виднеется зона для барбекю. Как это модно сейчас говорить. Но от шашлычка я бы не отказалась. Раньше родители частенько устраивали такие выходные. Одна я выбираться на природу и разводить костер не решаюсь, да и мясо жарить не умею. Из дома нам навстречу выходит пожилая пара. Миша уже вовсю вертится на сиденье, явно желает обрадовать своих новоиспеченных бабушку с дедушкой. Если они не в курсе, даже сочувствую, удар будет мощный. А гиперактивный 6-летка в их красивом ухоженном дворе — испытания не для слабонервных. Пошли. Кирилл то ли спрашивает, то ли предлагает. Я киваю на всякий случай. Конечно, идем. Зря, что ли, приехали. Орлов вылезает первым. Мы тоже выбираемся потихоньку. Кирилл рядом, помогает. Не бежит сразу к родителям. Придерживает дверь, пока я отстегиваю сына. Хотя он бы и сам справился. Но мне хочется занять чем-то руки. Все, занять больше нечем. Внутри барабанит сердце. «Всем привет!» Орлов первый шагает навстречу хозяевам дома. «Я привез гостей. Это Вера. Мы вместе работаем. А это Миша. Он мой...» «Бабушка, дедушка!» Миша решает взять инициативу в свои руки. По лицам родителей Кирилла я понимаю. Сюрприз удался. «Надеюсь, никого не хватит удар. Скорая ведь быстро сюда доберется?» «Кирилл, что за шутки такие?» — начинает хозяин дома. Но тут же замолкает под взглядом супруги. а та тут же переключается на мальчика. «Миша, значит», — присаживается, когда к ней подходит внук. «Божечки, как ты похож на Кирюшеньку в детстве!» Тут даже я не могу сдержать улыбки. А Кирюшенька рядом ворчит. «Мама, я давно уже вырос. Для меня навсегда останешься маленьким». Ну, началось. Эта милая семейная перепалка слегка снимает напряжение. «Ну что ж, пойдемте в дом», — отмирает хозяин дома. Похоже, слов супруги ему достаточно, чтобы принять ситуацию. Конечно, он не бросается сразу обнимать внука. Как все Орловы, держит легкую холодность. Но в то же время поглядывает на мальчика. Ищет семейное сходство? Находит? «Что у вас там за ситуация с Тимуром?» – спрашивает мама Кирилла, пока идем к дому. «Вы даже в детстве никогда не ссорились?» Появился повод. Замечаю, как напрягаются скулы Кирилла. И кулаки, кажется, начинают сжиматься. Но он тут же берет себя в руки. «Какой такой повод?» «Конечно, Мишуня, можно. Бери, что хочешь», — отвечает одновременно на просьбу внука. Я отвлекаюсь. Надо проследить за сыном, чтобы ничего здесь не поломал. Внутри так же красиво и богато, как и снаружи. Страшно представить, сколько может стоить эта безделушка, которую так легко бабушка разрешила взять внуку. Больше не слышу, о чем говорят мать и сын. И даже не представляю, что все самое сложное только начинается.